Это случилось примерно час спустя. Сразу после того, как он услышал, что снаружи затормозил мотоцикл. «Мы вернулись! Эй, Такасу-кун!» Рюдзи с видом преданного пса оторвал взгляд от столового серебра, которое он полировал. Да, сейчас Минори действительно обратилась к нему. Когда он в тапочках пробежал по длинному коридору и выскочил ко входу, откуда она его позвала? «Прости, прости, не поможешь дотащить это?» «Ого, да вы, ребята, не слабо накупили!» «Ага, но нам же надо было набрать на пятерых на сегодняшний ужин, на 3 раза завтра и, может быть, еще и на послезавтрашний завтрак. Еще здесь и чай улунг, и приправы, и кое-что еще. «Вообще-то здесь ничего нельзя оставлять». «А мы все съедим, и все будет замечательно. О!» Минори заволокла на веранду 4 здоровые сумки, набитые продуктами. Услышав, что в них хрустнуло что-то хрупкое, Рюдзи поспешно выхватил сумки из ее рук. «Не надо их волочить. Черт возьми, чем Китамура занят?» «Мотоцикл в гараж ставит. Извини, эту понесу я. А чем занимаются Тайга и Амин?» Кавасима смотрела телевизор, но взбесилась от плохого качества приема и теперь звонит родителям. «Тайга... в ванной, наверное? Как бы то ни было, давай отнесем все это на кухню». Когда Минори согласно кивнула, он был отчасти счастлив, отчасти смущен, потому что почувствовал себя так, словно они только что поженились. Хе-хе-хе-хе. Скрывая свое расплывшееся в улыбке лицо, он пошел впереди, таща тяжелые сумки на кухню. Но бездумно поддаться этой короткой радости он себе позволить не мог. Это все хорошо, но о своей главной цели нельзя забывать. Конечно, все уже подготовлено. В конце концов, вряд ли Тайга ограничилась взглядом в ванну Ами. Прислушавшись к тихому скрипу наверху, Рюдзи хладнокровно прикинул расстояние. «Может, здесь? А давай пока оставим эти продукты здесь, ага. Разберем, что класть в холодильник, а что нет». «Хорошо». Он как бы невзначай остановил Минори перед входом в кухню. Присев в коридоре, Минори начала разбирать сумки. «Посмотрим. Соус хранится при комнатной температуре, верно? Это заправка для карри. Наверное, при комнатной. А что с тобой, Лук? Тебе куда?» Встав на колени перед ней, Рюдзи зарылся в другую сумку. Он взглянул на мягкое, склоненное лицо Минори и заметил, что кожа в том месте, где расходились ее блестящие волосы, покраснела от солнца, и что ее верхняя губа тонкая и слегка надутая. «Ау, это так привлекательно! Нет, погоди, на это нет времени!» Он прочистил пересохшее от волнения горло. «Кусиэда, а вот это надо класть в холодильник? Может, где-то здесь написано?» «А? Дай-ка посмотреть». Он передал Минори банку томатной пасты, которой со всей очевидностью в холодильнике делать нечего, чтобы она прочитала написанное мелким шрифтом. Когда она начала читать, ее большие сияющие глаза сузились, а затем... «А?» Неожиданно она судорожно взвизгнула. «А? Что случилось?» Взглянув вверх, Рюдзи попытался выглядеть удивленным, но голос его прозвучал скорее беспечно. «Нет, нет, нет...» Минори словно превратилась в Дзюндзи Инагаву. Известный японский режиссер ужастиков. Глаза широко раскрылись, лицо оцепенело. Она яростно крутанулась, бросая взгляды то на Рюдзи, то назад через плечо. «Нет, нет, нет, просто что-то позади меня. Это было... О, что это?» Оглядываясь вокруг, словно что-то ищет, и энергично отбрасывая челку, словно желая показать, что не верит своим глазам, она снова посмотрела в лицо Рюдзи. «Здесь же ничего нет. Может, это просто твое воображение? Что-то не так?» «Нет, ничего, полагаю. Должно быть, я ошиблась. Верно. Должно быть так». Нараспев, пытаясь убедить себя, она с застывшим лицом пошлепала себя по щекам и снова опустила взгляд на банку. Позади нее. Снова. Как и перед этим, кое-что произошло. Конечно, Рюдзи видел, что именно. Панель в потолке откинулась в сторону. Из темноты проема появились свежие морские водоросли, незадолго до этого собранные на пляже, и стали спускаться к шее Минори. Круглый пухлый комок водорослей двигался к откинутому капюшону куртки беззащитной Минори. И, наконец, мягко коснулся ее кожи. Да, целое приспособление, тайга и чердак. Кстати, об этом пакостном комке водорослей. Это летающая имитация привидения. Тупая Чи номер один. Примерно так сказала ему тайга. Честно говоря, ему хотелось все это прекратить. На лице Минори застыла гримаса. Очень-очень медленно она повернулась. Конечно, тупая Чи номер один уже успела вернуться, исчезнув без следа. «Да что такое, Кусиеда?» «Извини». Хоть Рюдзи подумал так, его лицо честно выражало вопрос. Минори смущенно указала куда-то не туда, ее глаза выдавали полную растерянность. «Прямо сейчас я уверена, совершенно уверена, что-то коснулось меня. Это было что-то скользкое, точнее липкое. Это было похоже на водоросли, как будто...» «Потому что это на самом деле были водоросли». «Волосы трупа похожи на водоросли. Это смахивает на историю о призраке существа, которое запуталось в водорослях и погибло. Морская выдра? Раз запуталась в водорослях, это должно быть морская выдра, верно? Труп морской выдры? Морская выдра, набитая трупами моллюсков?» «Вот оно», — подумал Рюдзи. Как и ожидалось от Минори, прорезалась ее безграничная способность выдумывать нечто странное и исступленно раздувать это до невероятных размеров. Вскоре она уже судорожно стиснула зубы и задрожала от страха. «Оно мокрое! Место, где меня коснулись, мокрое! Оно пахнет!» Потрогав след от водорослей на шее, Минори понюхала руку. «А-а-а! Я знала это! Оно пахнет водорослями!» В яблочко. «Эй! Это труп морской выдры! Вонь водорослей!» Вытянув руку как можно дальше, словно она коснулась чего-то мерзкого, Минори помчалась по коридору так, словно от этого зависела ее жизнь. Для нее так просто чего-либо напугаться. Рюдзи почти что был благодарен небесам за то счастье, которое испытал, глядя, как она бежит. Немного погодя, кажется, я чувствую себя виноватым. Шаги Минори затихли. Потолочная панель откинулась, оттуда показалось покрытое пылью лицо тайги. Она посмотрела на Рюдзи. «За этим можешь отправляться в преисподнюю, знаешь ли». Так мог бы сказать астролог. «Что до тебя, ты настоящая преступница». «Преступник в первую очередь ты. Ладно, давай избавимся от тупой Чи номер один. Как думаешь, я смогу здесь спрыгнуть?» «Что за безрассудство? Даже не думай об этом, слишком опасно». Со словами «Не волнуйся, не волнуйся». Тайга распахнула панель шире. Лицо исчезло в темноте, вместо него появились ноги. «Спускаться по лестнице будет слишком сложно». «Эй, подожди, ты что, серьезно? Только не упади, хорошо?» «Да ладно, не такая уж я недотёпа». Она свалится. При ее неуклюжести этого не избежать. Полностью уверенный в этом, Рюдзи расположился прямо под ней и протянул руки, готовый подхватить ее при необходимости. Помахав босой ногой и взглянув вниз, оценивая расстояние до пола, тайга начала медленно опускать тело в отверстие в потолке, когда... «Ох!» Что она сейчас сказала? Прежде чем он успел спросить, тайга неожиданно скользнула, опустившись на несколько десятков сантиметров. Вовремя ухватив ее босую ногу, Рюдзи удержал тайгу от падения на пол. «Ай, наверное, плохо. Руки скользят». Тайга еле-еле держалась на локтях, ничем больше не цепляясь. Она тщетно махала ногами, в голосе звенело беспокойство. «Ай, вверх, вниз, пожалуй, иначе не получится». «Вот видишь, а я тебе говорил. Я тебя подхвачу, так что сдвинься вперед и прыгай». «Ни в коем случае». «Почему?» «Держу пари, ты хочешь посмотреть на мои трусики, похотливый пес. Пытаешься заглянуть под юбку даже в такой ситуации. Ты невозможен». «Это ты невозможно! У меня в мыслях даже буквы «Т» от трусиков не было!» Хотя Рюдзи наконец подхватил ее, тайга пыталась ударить его, шлепая босой ногой по лицу, и как раз когда он собирался сдернуть ее вниз... «Ой, призрак морских водорослей на самом деле появился!» «Дух водорослей? А что это?» «Должно быть, это был дух Тэцуо Исидате!» «Японский актер». «А? А кто это? Кто-то из родственников Миноритян? Или это было привидение морской выдры? Дар морской выдры? Звучит мило, да? Рюдзи резко побледнел. Не потому, что его резко расширившиеся глаза стремились превратить двух подходящих девушек в оболочки из водорослей или нечто подобное. Нет, просто он был столь взволнован, что сердце казалось готово выпрыгнуть из груди. Ай, нет-нет-нет-нет-нет! Этими девушками, разумеется, были Минори и Ами. Тайга, услышав, наверное, их разговор, стала брыкаться еще яростней. Она отчаянно пыталась вкарабкаться обратно. Рюдзи, не обращая внимания на пинки, поддерживал босую ногу Тайги обеими руками, изо всех сил стараясь запихнуть ее обратно на чердак. Однако... «Быстрее! Ай!» Разнервничавшаяся Тайга уронила свой фонарик, угодив им Рюдзи точно по носу. Он скрючился от боли. Тайга же наконец сумела влезть обратно на чердак и быстро вернула потолочную панель на место. «А? Так это был дух Тэцуо, да? Я тут вижу только сидящего Такасу-куна. Такасу-кун, а что ты делаешь?» «Как странно. Такасу-кун, что случилось?» Когда он повернулся сказать им, что ничего не было... «А?» Нечеловеческий вопль ужаса вырвался одновременно из уст Минори и Ами. Гадая, с чего бы это, Рюдзи невзначай поднес руку к травмированному носу. «Ой!» Он тоже был шокирован, ощутив горячую вязкую жидкость. Взглянув на руку, он увидел, что она вся красная. Кровь из носа текла довольно сильно. Может, это была божья кара? Хотя истины ради, орудием возмездия послужил фонарик Тайги. Не в силах дать никаких объяснений, Рюдзи молча забежал в кухню и вымыл руки и лицо. «Что так неожиданно случилось с Такасу-куном? Это дело рук призрака морских водорослей?» Минори озабоченно спрашивала это, небрежно шлепнув Рюдзи по загривку, а он даже не мог ответить. Лихорадочно пытаясь остановить кровотечение, он зажал нос и задрал голову. Ами удивленно уставилась на лицо Рюдзи. «На, возьми салфетку». «Знаешь, я удивляюсь. Ну что такого могло случиться?» «А, может, ты перевозбудился от того, что случилось чуть раньше? Тогда?» Старательно притворяясь, что он не расслышал шепотами с неуместным «Ха-ха-ха-ха». «Да нет, просто я слишком глубоко поковырялся в носу». «Ну ты даешь, прямо как первоклассник». Делая вид, что она сильно страдает от уязвленной гордости, Ами безупречно сыграла роль Цуккоми, заставив Рюдзи смутиться. Так что пока Минори не видит, он плотно скрутил салфетку и осторожно засунул ее в нос, думая при этом: «О, ненавижу себя. Я негодяй. Негодяй. Эй, что происходит? Почему все тут собрались?» Отчетливым голосом спросил Китамура. «О, призрак морских водорослей Такасу-куну кровь из носа пусть... Боже, что с тобой?» Услышав неожиданную взволнованность в голосе Минори, Ами и Рюдзи повернулись и взглянули на Китамуру. Это зрелище лишило их дара речи. «Эй, это не та ситуация, в которой надо смеяться, так ведь? Ну, я уже почти поставил мотоцикл в гараж, а он такой тесный. Попытался запихнуть за какой-то тяжелый агрегат и немного застрял». Смеющийся Китамура в очках, теперь похожих на солнцезащитные, был весь в черном масле, капающем с него на пол. Пятна крови от небольших порезов покрывали лицо и руки. Его вид полностью затмил впечатление от крови из носа Рюдзи. «Оу, поверить не могу! Ты цел, Юсаку?» Забрав салфетки из рук Рюдзи, Ами направилась к гораздо более пострадавшему Китамуре. Затем... «Что за шум? Что стряслось?» Последней появилась Тайга. Взглянув на Китамуру, похожего на искупавшуюся в мазуте птицу, и на Рюдзи с заткнутыми ноздрями, она наморщила лоб. «Апчи!» Я оглушительно чихнула. Однако... «О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! С Тайгой тоже что-то случилось? А? А, нет, просто... Пчи! Я прибиралась. Пчи! И там было столько пыли, что мой нос слегка... Пчи! Ой!» Жалобно хлюпая носом, Тайга терла покрасневшие глаза. Ее волосы, одежда, руки и даже ноги, все ее тело было обильно усеяно хлопьями пыли. Наверное, потеряв фонарик, она вслепую весь чердак исползала. Поднимая клубы пыли даже при малейшем движении, она делала всю сцену похожей на страницу из девичьей манги каждый раз, когда чихала. Разве что вместо цветов её окружали клубы пыли. «Ну вы, ребята, странные! Каждый из вас! Все странные!» Заявив это без тени сомнения, Ами забрала коробку с салфетками у Китамуры и отдала Тайге, у которой текло из носа. «Не беспокойся, ты сама весьма странная», мог бы подумать он, но высказать эти мысли вслух было решительно невозможно.